Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра Владимировна, отдел сыскания банк Тинькофф. Угу. Валерия Владимировна, звонок поступает по поводу неоплаты минимального платежа в размере 17 800 рублей. Скажите, платеж по какой причине от вас не поступил? Не хочу. Что не хотите? Что? Что не хотите, Валерия Владимировна? Платить не хочу, деньги жалко, самой нужны. А скажите, у вас сейчас какие-то финансовые трудности возникли? Алло. Да-да, не буду я платить. Что непонятно? Ну, скажите, вы по какой причине от платежа отказываетесь? Я вижу, ранее более года от вас платежи в полном объеме в указанный срок поступали. Вот с этого года что-то изменилось? Не, у меня все хорошо, но денег не дам. Вы можете как-то пояснить свою позицию? Ну, мне тоже денежки нужны, вам нужны, и мне нужны, я не хочу ничего отдавать. Но вы же с банком кредитный договор заключили. Вот свои обязательства. Вы это понимаете? Что денежные средства нужно вам возвращать. Нам денежки нужны, и мне нужны. Никому ничего не отдам. Валерия Владимировна, вы слышите, что я говорю? Да, ты слышишь, что тебе поют, что тебе говорят? Не слышишь, что ли? Бестолковая. Времена такие, никому ничего не отдам. Держитесь, не падайте духом, не расстраивайтесь. Да. Понимаете, возможно, когда-нибудь у вас что-то наладится, но навряд ли. Необходимо. Вас надо добить крохоборов. По вашему дальнейшему обслуживанию. В ряде случаев банк может предложить вам взаимовыгодные условия. Я, по-моему, все ясно и понятно сказала про вас, про крохоборов. Успокаивайся. Не получится. На выходите, пожалуйста. Нет. Вы должны понимать, что мне... Я понимаю, что нам всем нужна копеечка. Оплата, а вам не дам ни рубля, ни копеечки. Оплата минимального платежа должна поступать своевременно. Никогда. На данный момент требование банка погасить задолженность не в размере 17 800 рублей. Валерия Владимировна, 17 800 рублей. До 28 марта требование банка внести. Сказала, платеж от вас поступит. Такие вы тугие там сидите вообще. Понимаете, что последствия отказа от платежа могут быть очень серьезные? Какие? Если оплата не поступит в указанный срок, банк имеет право уступить ваш долг третьим лицам, которые профессионально занимаются взысканием долгов. Профессионально? Ой, я сейчас тебе расскажу про этих профессионалов. На вы перейдите, на ты мы не приходили. Не психуй, не нервничай. Такая молодая, нервная. Что, Жень побила, потрепала уже? Ты откуда пришла работать? Вы понимаете, что условия обслуживания могут... Да угомонись, я тебе еще про этих профессионалов не рассказала. Звонят картавые, шепелявые, убогие, да, и начинают пытаться что-то там... Ква-ква, но я им не позволяю, не разрешаю, поэтому они даже квакать не могут. Ну и все, в этом весь их профессионализм и заключается. Поэтому я согласна на переуступку прав требования. А лучше всего пойдите в суд. Это будет более законно. А, это у тебя скрипт, это мне неинтересно. Прекратите перебивать меня. Я буду перебивать, я тебе сказала, ты такая молодая, а у тебя психоз из тебя так и прет. Весна на улице. Надо быть нежной, светлой, лучистой. А ты себя ведёшь, как хабалка решению... какая-то. Тебе по не стыдно? Я ничего не буду по решению суда. В течение нескольких дней. Неправда. Зачем ты меня обманываешь? Мне пристав даст 5 дней. Если я не оплачу, тогда он возбудит исполнительное производство. А потом мы с приставом договоримся, какими же платежами удобными для меня я буду вносить денежные средства. Вы считаете, что для вашего удобства все это делается? Конечно. Поэтому идите в суд. Вот сколько мне суд присудит, эту сумму я и буду выплачивать. Я тебе про суд, а ты мне про цессию. Мы цессию уже проехали, я тебе рассказала про этих профессионалов убогих. Мне это Понимаете, что все неинтересно. ваши данные с учетом контактных номеров и адресов могут быть использованы для осуществления действий по оперативному возврату По всей суммы долга? оперативному. А ты знаешь, что у нас слово «оперативно» применяется исключительно в работе сотрудников УМВД, Министерства внутренних дел, полиции. Понимаешь? Слово «оперативно». Оперативные Оперативно, это значит мероприятия быстро. проводятся в рамках оперативного какого-то дела. Но я дальше тебе не буду распространять эту информацию. Тебе не нужно остальное знать. Вы должны иметь в виду, что подобные организации А не что заинтересованы в касается предоставлении приезда рассрочки. ко мне, либо какой-то информации, передачи, там, приезда к моим родственникам, я тебе говорю, что учитывая, что мной направлен отзыв на отказ от взаимодействия с третьими лицами, если хоть одна шавка рыпнется, то будет иметь дело с ФССП. Отзыв. Понятно? Отзыв на отказ взаимодействия с кем? С третьими лицами. А ко мне я не делала отзыва. Пусть приезжают, я их всех жду. Угу. Буду рада Кого вы ждете? встретить. Ну, я не совсем понимаю. Ну, ты С мне кем вы не хотите рассказываешь общаться, про кого цессию. Ты тугая. Ты не Какую очень сессию? умную. Ты даже не знаешь, что такое цессия. Статью Почему вы меня 382 оскорбляете? называешь. Ты же мне рассказывала про 382 и понятия не имеешь, что это такое. Ты сначала открой гражданский кодекс, прочитай 1005 статью, прочитай 382, а потом ты уже будешь звонить людям и ссылаться на данные Валерия статьи. Владимировна, понимаете, что банк в данный момент готов восстановить вас в графике А вы платежей? Если от понимаете, банк понимает или нет, что мне не нужно от вас Что вам не ничего, нужно? никаких условий, никаких ваших выгодных предложений, ничего не нужно мне от вас. Я вам сказала позицию, денег не увидите в добровольном порядке. Идите либо в суд, либо по 382-й цессии. Я что за тебя, за работу твою делаю? Я что сижу Я тебе могу объясняю? Я тоже третий ответить. день подряд вашим сотрудникам рассказываю то, что должны ваши руководители вам рассказывать, если вы не образованные. Но почему же вы хотите решать вопрос именно Это в мое судебном порядке? право. Скажите, какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Откладывай свой скрипт, а то ты уже начала по третьему кругу его читать. Меня все не устраивает, даже название банка Тинькофф меня не устраивает. Но скажите, вот Убедительно? название банка вас устраивало, когда вы тратили кредитные Да, средства, тогда наличные нужды? устраивала. А потом я подумала и поняла, какое-то фуфлыжное название. Скажите, сейчас что Мошенничеством изменилось? попахивает. О каком сейчас мошенничестве речь идет? Ну вот, а зачем ты спрашиваешь, чем вам название нравится, не нравится, тогда нравился или не нравился? Ты не понимаешь, что сейчас у нас пустой разговор с тобой? Разговор ни о чем. Давно пора тебе зафиксировать отказ и попрощаться со мной. А ты продолжаешь долбить и чего-то рассказывать. Я уже сделала выводы о тебе, о том, что очередная неграмотная звонилка. Ты Понимаете, скажешь, что зачем если вы вы не меня восстановите... оскорбляете? Ну, как по-другому назвать тебя? Вот опять ты продолжаешь. Я понимаю, что ты деньги зарабатываешь, ты упираешься до последнего. Тебе сказали, вот надо так. Но себя-то Если уважать вы не прежде всего восстановитесь в надо. обслуживании Я не в собираюсь установленные сроки... восстанавливаться, у меня нет такого желания. Неужели я не четко и не ясно это выражаю? Банк будет вправе передать ваше дело в суд и потребовать Я сама принудительного удержания прошу, суд из любого передайте. источника ваших доходов без Это уже возможности пристав согласования. решит, а не банк. Из какого источника он будет взыскивать? Из Ты не вашей знаешь заработной об платы, этом. либо пенсии. Пенсии, пенсии. Я вижу, Тебе вы работаете... дочитать. Это не важно тебе, где я работаю. То есть вы сейчас готовы к таким последствиям? Я уже давно к ним готова и ежедневно вашим сотрудникам об этом рассказываю. Да вам все равно. Скажите, вот... Вот что бы я ни ответила, вам все равно. Вы зомбированные, вы там уколотые или упоротые. Я не знаю, какое тут подобрать слово, не только вам, чтобы но и вашему сотрудник окружению. вашего Ответьте банка, мне. я тебе уже сказала, бестолочь, у меня отзыв на взаимодействие с третьими лицами. Если моему окружению поступит хоть один звонок от сотрудника банка Тинькофф, либо от какого-то коллектора, то бледный вид вы будете иметь все, а штраф ты будешь платить исключительно из своей зарплаты, потому что твой работодатель за тебя ни рубля не внесет. По закону банк вправе осуществлять звонки вашему окружению. Ты понимаешь, что такое отзыв о взаимодействии в соответствии с 230-м федеральным законом? Ты меня уже на эмоции выводишь. Ты знаешь, что это такое отзыв, этот отказ от взаимодействия с третьими лицами? Ты вообще хоть что-то понимаешь, или ты кукушка вообще пробитая? С какими третьими лицами, Валерия Владимировна? Уйди, вы откройся, пожалуйста, говорите? Ты тупая, ты реально тупая. Ты на вопрос ответить. Сука, каких ты мне говоришь, что вы вправе взаимодействовать с окружением и с третьими лицами, ты мне сказала до этого. И тут же ты спрашиваешь, с какими третьими лицами? Блять, как тебе объяснить? Вы сказали, что отзыв на отказ от взаимодействия с какими-то третьими лицами... Сука, окружение, это кто, не третьи лица? Вы не хотите общаться со своим окружением? Ты что, дура реальная? Я не могу, все, уйди! Банк вправе осуществлять звонки вашему окружению с целью проверки уточнения данных. Слушай меня, кукушка, банк не вправе больше осуществлять. Знаешь почему? Потому что у меня направлен ваш банк отзыв на взаимодействие с третьими лицами. Вы не можете какими больше третьими лицами сообщаться с моими. Я не понимаю, что это значит. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. И действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Я поняла. Всего доброго. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это компания МБА «Финансы». Я специалист Кругова Елена Васильевна. Ведется запись разговора. Светлана Константиновна, это вы? Да. Звонок поступил по вопросу вашей задолженности перед компанией кредита 24, 105 дней просрочки, 25 231 рубль, 5 копеек составляет ваш долг. Необходимо внести оплату не позднее 4 апреля. Оплата поступит? Нет. По какой причине вы отказываетесь? Не вижу в этом необходимости, тем более с вами. Так что... Ну а зачем вы тогда отвечаете на телефонный звонок? А зачем мне звонишь и каждый раз одно и то же выслушиваешь? Зачем ты мне звонишь? А потому что вы удерживаете. Удерживаю, да. С вами не держу, не отдам никому свои денежные средства. Вы я не буду с тобой корректнее общаться. Ты уже мою позицию с первой секунды поняла. И продолжаешь чушь нести. Да, естественно, я вижу все, что у вас тут видишь зафиксировано. Ты. У вас зафиксировано. Вот и смотри, не звони больше сюда. От оплаты, с пометкой, раззвонить, звонки значит, вам будут получать. И в ближайшее посещать. Время ага. Вас будут еще и обязательно, конечно. Выездные коллектора. Выездные коллектора. Жуть никто какая. Не давал вам права удерживать. Никто тебе не давал права рассказывать всякие байки. Пиши отсюда. Значит, мастера горбая, быстро. Учитесь общаться с женщиной. Рванина всякая мне будет указания давать. Почитайте литературу. Я тебе почитаю сейчас, шапка. Может, это поможет. Всего доброго. Ладно, пошла нахуй. Алло. Здравствуйте, Алла Александровна. Здравствуйте. Компания «Профириал» Корсакова Ирина Михайловна, департамент сыскания. 19 дней неоплаты. В чем дело, Алла Александровна? А вы же у меня вчера спрашивали, я вам все объяснила. Мы будем спрашивать вас каждый день до тех пор, пока вы не вернете свои денежные средства. Я же сказала, у меня жор. Ах, это вы? Ага. А на учете в ПНД вы не стоите? Что такое ПНД? Не стоите, да? Ну, если я не Может знаю, быть, что пора это уже такое, значит, не стою. А тогда вы думаете, жор это пройдет. Все-таки относится к той сфере заболевания? Да, это к нервной системе относится, да? Конечно. Да, если вы берете чужие денежные а если средства, я пойду, а вдруг мне группу магазин, инвалидности дадут, начинаете а вдруг набирать вообще скажут, продуктов не надо платить. И объедаться, неограниченным вот количеством. Вот мне позвонили, меня помощь сейчас распирает, я, наверное, всего сейчас доброго, опять пойду поем. На сегодня я фиксирую отказ. Спасибо от оплаты. За совет, что мне надо обратиться. Удачи туда, вам, туда. Всего угу. доброго. До свидания. Угу. И вам не хворать. Кладите трубочку, я кушать пошла. Идите.